при более детальном изучении костей выяснялось, что доспехи и не броня вовсе, так что я запутался лишь еще больше. Док, мы закончили многоступенчатый анализ родства и прогон через ваши и нейросети. Послышался ворчливый голос одного из ученых. Удиви меня, Лютер. Хмуро киваю сотруднику. Если верить собранной информации, то мы нашли карпа возрастом более 2500 лет. Нервно продолжил ученый. Многое, конечно, отличается или уже мутировало, но это точно карп амурского подвида. Еще более тихо продолжил Лютер. Как интересно. Проскрипел зубами, слегка потеряв контроль. Я превратил в пыль один из клыков дракона, что оказался зажат в моей руке. Карп, значит, вот тебе и сказки про легендарных тварей. Потерянно произнес я. Но это ничего не меняет. Продолжаем работу в ускоренном темпе, ведь экспедицию еще никто не отменял. Прислонившись к одной из стен туннеля, я вытащил из разгрузки фляжку с убойным стимулятором. Экономно отпив и тут же вернув себе запас сил, я по-новому осмотрел эту громадину, что так разочаровала меня. Подумаешь, тысячелетний карп, но что это принципиально меняет в моем деле? Нужно просто собрать образцы, выделить из материала главное и уже использовать это на свое благо. Остальное меня мало касается, так что можно и не думать о таком феерическом фиаско. Карп, да как такое вообще возможно? Природа лучший творец, эволюция, та еще сука. Спокойствие, Курт, только спокойствие. Я вновь пытался вернуть ясность ума и в очередной раз закинулся стимуляторами. Профессор, мы обнаружили вход на станцию метро и похоже там логово каких-то культистов. Что прикажете? Браво отрапортовал боец. Что ж, пришло время немного размяться. Я улыбнулся, напугав хищным оскалом всех ученых. В паре километров и правда была станция ныне забытого всеми метро. И почему в этом городе так не любят доводить проекты до логического конца? Столько всего заброшено и просто оставлено на безжалостную поживу мародерам и времени. Не понимаю я этого. Зачем было тратить столько ресурсов, дабы потом просто оставить все это неизвестно кому? Люди. Эй, Берни, смотри, какие-то фрики идут. Косплееры. Может, прирежем их во славу утренней звезды? Негромко послышался гнусавый голос человека в балахоне, что не скрываясь мочился прямо на пути. «Берни?» – переспросил культист, но я уже благополучно выпустил его коллеге мозги из плазменной винтовки, а затем точным выстрелом и ему. «Ненавижу, млять, культистов!» Презрительно сплюнув на труп ссыкуна, я продолжил зачистку. Вскоре показались и другие обмутки с окровавленными ножами в руках, и чем они здесь занимаются. Уж точно не к барбекю готовятся. Две выстрела в корпус, и их тела падают изломанными куклами. А я спокойно переступаю через это тебе и меняю винтовку на плазменный пистолет. Поднишвись по лесенке на еще один уровень станции метро, вижу и вполне себе обжитое логово. Источники света, что работали от мощного генератора, и 30 дегенератов, что под веселую музычку разделывали совсем еще юную девушку. Гриль для барбекю, к слову, здесь тоже был. Вот же ж гребаные каннибалы. Тихо зарычал я, тут же открывая прицельный огонь. Спустя пару секунд этот мусор начал уже отстреливаться, но я к тому времени спокойно преодолел все расстояние между ними и начал работать когтями, клыками и просто грубой силой, впечатывая этих ущербных в стены одним мощным ударом хвоста. Черт, опять потерял контроль. Как только ясность ума все же вернулась ко мне, я оказался весь в крови и чьих-то ошметках, сжигая когтями одной руки надкусанное сердце, а другой удерживая лицо культиста в треснутой маске, чье тело было написано на мой хвост, словно бабочка на булавку. Вырубив сатанинскую музыку одним выстрелом из пистолета, я продолжил подниматься на поверхность. Покинув метро через здание какого-то ныне заброшенного ТЦ, я вздохнул полной грудью. Как же такие походы выматывают. Отпив из фляжки еще немного бодрящего пойла, я все же пришел в себя и наконец-то активировал связь. Центр. Грубо рыкнул я в коммуникатор. Запеленгуйте мои координаты. Нужна группа для сбора материалов. Тяжелый транспортник для доставки и птичка уже для меня. Птичка в приоритете. Жду транспорт на крыше. Указав бойцам, что тенью следовавших за мной одними жестами удерживать вход, я направился на крышу. Как-то вымотала меня эта миссия вниз, похоже, старею или виной тому разочарование от карпа. Карпа, дьявол его дери. Спокойствие, Курт. Только спокойствие. Вновь повторил я мантру, услышанную когда-то от мудрого киборга на вареньевой тяге. Квинджет завис над крышей ТЦ где-то спустя 15 минут, поднявшись на борт с помощью троса с магнитной фиксацией, я наконец-то снял уже изрядно надоевший шлем. Мир резко наполнился красками и такой привычной живостью, что шла в противовес уже осточертевшему блеклому интерфейсу визора. За пару минут, оказавшись в доках на одной из оперативных баз, я привычно ушел в свой кабинет, дабы снять латы и принять душ. Горячая вода согревала в меру приятным теплом и дарила мне толику релакса и такого желанного покоя. Насухо пройдясь полотенцем по каждой чешуйке, обыденно надеваю сменную одежду и лабораторный халат. Нацепив на руку браслет-анализатор, быстро провел диагностику состояния всех нанитов, что были внутри меня. На удивление, временная аномалия не оказала на них хоть какого-то влияния, и они продолжают работать в штатном режиме. Возможно, я провел там слишком мало времени, поэтому аномалия и не оказал хоть какого-то пагубного влияния, как на меня, так и на машины, и это радует. Взяв на парковке Линкольн навигатор в свежем кузове, я отправился на основную базу. Приятно иметь авто с полной тонировкой, можно не сбрасывать кожу и оставаться в привычном для себя виде. А то человеческое тело уже не такое удобное, как раньше. Лаборатория встретила меня пустотой, и лишь мой ассистент Диева был рад моему возвращению из очередной экспедиции. Компанию парню вновь составлял дымчатый котяра, что по-хозяйски устроился прямо на моем рабочем столе. «Мэтр Коте скучал по вам, профессор Коннорс, и каждый день приходил сюда в поисках вас». Диева тепло улыбнулся. Правда, сам же Коте на его слова лишь равнодушно зевнул и бросил на меня обычный свой взгляд, выражающий свое превосходство над всеми разумными этого мира. Спорить с котом никто не решался, что и позволяло ему пребывать в иллюзии превосходства над всеми, или все же не иллюзии. Я едва заметно усмехнулся от таких мыслей, ведь так уж повелось, что эта пушистая зараза облюбовала мою лабораторию и посредством наглого захвата стала здесь жить, попутно вынудив персонал его кормить элитными сортами мяса, а также поставлять ему фермерские сливки из экомаркета. И как только сумел это все провернуть, погладив по голове дымчатого рейдера, я устроился за столом, включив голографическую панель. Дел накопилось немало, так что придется поработать чутко сверхурочно. Сперва стоит заняться доработкой проекта по улучшению скелета, с последующим повышением прочности кожи и калибровкой улучшенной системы регенерации. Перечитывал я собственные заметки под размеренное мурчание мэтра Коте, что постоянно напоминал про себя, заставляя гладить эту думчатую заразу. Откидывая трехмерные проекции изживших себя концепций, я не спеша перебирал все то, что осталось. Выбор был крайне скудным, но в конечном итоге я добьюсь нужного мне идеала и смогу сделать свой вид еще более живучим и подготовленным к космической экспансии и последующей колонизации. Коте повысил громкость и бросал уже заинтересованные взгляды на проекты по доработке симбиоза живого организма с кибернетикой. Концепция киборгизации ящеров-машин, к сожалению, не оправдала себя, но я согласен с Коте, она была дьявольски многообещающей. Но эффективность была чудовищно низкой, тестовый образец даже с одним сопляком справиться не сумел, а это недопустимо в наших реалиях. Так что формула с органикой все еще остается нашим всем, ведь я ради улучшения нее даже полез за драконом. Но альтернатив, хотя бы близких по эффективности или даже слегка уступающих, все равно нет, и это печально. Впрочем, я все еще продолжаю свои эксперименты и пробую различные комбинации. Смахнув одним движением все старые проекты, я открыл папку с мусором, где уже были и проект спидстер, и управляющий конструкт под кодовым названием кукловод. Перспективные разработки, что в конечном итоге оказались даже не способны скрутить одного мальчишку. Смахнув новым движением и эти проекты, я снова погладил метра, что с понимающим взглядом следил за каждым моим действием. Как думаешь, стоит ли им дать еще один шанс или уже окончательно забросить все наработки в данном направлении? Кот внимательно смотрел на меня. МРР. Глава 57. Значит так, салага. Менторским тоном начал Крит. Магии способен научиться любой доходяга или инвалид-колясочник, и неважно, что ты чего-то не умеешь, не хочешь или не знаешь. Наставник хищно осклабился, слегка показав мне клыки. Но настоящий мужик должен освоить ровно 5 способов взаимодействия с энергетическим планом, и я научу тебя. Или ты думал, что я просто издеваюсь над тобой в стиле старых фильмов по типу пьяного мастера? Виктор лишь усмехнулся. Но вот я не был полностью уверен в словах мастера, ведь он может спокойно спросить, а потом и реально заявить о испытаниях в стиле «бей ладонью по водной глади в этом ведре, подмети, вымой пол, а теперь выметайся». Знаю я этого хитрожопого лиса, так что тут главное не поддаваться на провокации, а то Стэнли его знает, к чему это все приведет. Стоп, а кто это? Черт, не помню, но он-то точно знает. Мастера, почему тогда все не владеют магией? Задал я вполне резонный вопрос. Потому что дегенераты, категорично заявил он, им не нужна магия, а лишь чудо, спасение, избавление или же сила, но не магия. Мастер лишь передразнил неизвестного, хотя чародей Земли никогда и не славился навыками педагога, а ведь при желании даже летучая мышь способна освоить чародейское искусство. Интересно, как там поживает Бартоломью? Да и от Гриши давно вестей не было, задумчиво произнес Крит. Ну да не столь важно, ведь я обещал тебя научить, хмыкнул он. Так что начнем с шаманизма. Магия и шаманизм, ладно, но я всегда считал эти направления кардинально разными. Или здесь не все так просто, но раз так говорит мастер, то ему похоже виднее, да и от сборной я что-то такое слышал. Так что возможно оно и имеет место быть, но как-то все еще сомнительно. Ведь какой мне прок от шаманизма, если я и так уже мутант? С другой стороны, магия лишней не будет, но является ли шаманизм магией? А то видел я этих обдолбышей. И начнем мы с единения духа, ведь когда крепок ты духом, то и тело твое несокрушимо. Ты знаешь, что такое железная рубашка, ученик? Нет, а зря. При должной концентрации человек способен обратить свою мягкую плоть в сталь, которой не страшны ни мечи, ни пули. Мастер, но это уже Болливуд. Я все-таки вставил свои 5 копеек. Балбес ты, Паркер, ой, балбес. Укоризненно отозвался наставник о моей критике. Одно дело индийское кино, что порой имеет место быть, и совсем другой практики ЦИ, а про шаманизм я и вовсе молчу, но про него мы еще успеем поговорить. А теперь я расскажу тебе о единении духа. Одухотворенно проговорил Крит. У всех есть душа или же дух, но кто-то их отделяет. Впрочем, на мой взгляд, развить можно лишь дух, поэтому я и отбрасываю столь эфемерное понятие, как душа. Возьмем для примера тех же вампиров. Эти твари имеют хорошую связь духа и тела. Хищно усмехнулся наставник, поэтому они столь живучи, но декапитация способна упокоить даже этих живчиков. Кто-то из них практикует магию крови и другие паразитические типы волшебства, но без головы толку от их магии нет. Мастер осклабился, но они же нежить, отчасти, согласился наставник, но они скорее живы, чем мертвы, просто все процессы, метаболические процессы сильно замедлились, так что убить их сложно. Но можно, я бы назвал их больше просто больными, ведь те же страдающие от ликантропии тоже своего рода инфицированные магическим вирусом. Но вампиры свою заразу популяризовали, вот люди и носятся с ней как оголтелые, но принцип остается все тот же. А эти и по классификации некромантов не проходят, как высшая нежить, презрительно отозвался мастер о упырях. Но мы отошли от темы, так что попробуй почувствовать свою суть и синхронизироваться с духом, что олицетворяет твою натуру. «Познай себя, пацан», — продолжил он менторским тоном. «Почувствуй свой нефритовый жезл и слейся в одно целое с дантянем, осознай искру Творца. Почувствуй свое предназначение, не помогает?» — задумчиво хмыкнул Крит. «Ладно, тогда подойдем к этому с другой стороны. Закрой глаза и почувствуй внутренний голос». Как только я это сделал, мастер вырубил меня одним техничным ударом, что я даже не успел хоть что-то почувствовать. Сознание тела было в отрубе, мозг получил легкое сотрясение, а я сам пытался постичь мать его дзин. Но как это сделать, если ты просто паук внутри человеческого тела, что ушло в бессознанку? Нужно настроиться на голос, познать себя и свой дух, покинуть тело и взглянуть на все под другим углом. И черт возьми, у меня это получилось. Но я почему-то видел 2 источника, один, видимо, мой, а второй пацана, и кажется, что они подпитываются друг от друга, создавая тем самым синергию. Черт, как интересно. Моя угольно-темная прана тянулась к светлому ядру Паркера, что буквально пышило энергией, а затем уже моя прана конвертировалась в чистую энергию, что работала сама по себе и без хоть какого-то ядра. Да что за цыганские фокусы? И почему я все это вижу? Потянувшись к ядру, я без каких-либо проблем и сопротивления сумел к нему подключиться, словно вставил зарядник в розетку. Энергия так и переполняет меня. Черт, а это становится приятным. Но я здесь не за этим. Как он там говорил: познай себя, найди свой дух, вот и займемся этим, попутно синхронизируясь. Погружаясь глубже в себя, я наблюдал за тем, как формируется фигура из угольно-черного света. Сотни нитей жадно тянулись друг к другу, образуя гротескного человека, словно сотканного из тьмы. Это было по-своему жутко и притягательно, Так вот он какой ты темный попутчик, но я не думал, что мой дух будет настолько пугающим. Может я все-таки монстр? Нет, нет, нет. Потянувшись к свету, я вновь почувствовал вливание пьянеющей мощи и такой доступной силы, что по-семейному со мной поделилась, и я тут же воспрянул духом, ведь что может быть лучше столь светлой и чистой поддержки. Но дух не отпрянул, а резко кинулся на меня, и началось очередное слияние, но на этот раз все было иначе, и жертвой оказался я сам. Антрацитовый свет впитался моим телом до последнего лучика, и тут меня озарило. Ведь так и происходит единение с самим собой, и теперь я стал еще более целостным, но не будь этот дух моим, то все могло бы завершиться и более трагично. Открывая глаза, вижу лишь довольный оскал Крида, что вытащил из пачки Беломор-канала одну сигаретку и тут же прикурил от бензиновой зип, попуская словно Гэндальф эффектные облачка сизого дыма. Как ощущение? Видел зеркальный мир, свое бессознательное тело или бился с внутренним монстром? Спокойно поинтересовался наставник, затягиваясь папироской. Я стал един со своим духом. Лаконично отвечаю учителю. Что ж, это хорошо. Ты уже видел свое магическое ядро? Скупо киваю. Тем лучше. Ведь для следующего шага тебе понадобится немного магии. Крит озорно улыбнулся. Мы будем подчинять духа природа, ну или он тебя, если не справишься. Заверил меня мастер. А там станешь деревом, а потом и вовсе энтом. Благодать, скажи. Правда, это сразу аннулирует все наши соглашения, так что постарайся не проиграть, ведь слабый ученик – это позор для его наставника. Улыбка вмиг стала жестокой и хищной. Повтори эту формулу призыва. Крит вновь затянулся и резко выдохнул облако дыма, что мгновенно стало принимать форму слов на английском, пусть и читались они весьма странно. Скупо кивнув, я попытался тихо проговорить всю формулу. «Услышь мой зов, а дух природы, я дар принес тебе». Мгновенно напитав все это своей магией, я с нескрываемым удивлением наблюдал за тем, как все названные слова вспыхивали перед мной бирюзовым сиянием, а затем и вовсе образовали рунический круг, что, не прекращая движение, открыл врата в мир духов. «Что ты можешь дать мне взамен?» — послышался скрипучий голос из самого Междумирья, а из портала показалась и невыразительная морда дриады с горящими шартрезовым светом глазами. «Я поделюсь с тобой магией», — скупо отвечаю, дабы начать торги. «Глупец, зачем мне то, что я могу взять и так?» Секундой мощное тело духа природы пересекает портал. Изящная дева с осиновой талией соблазнительно изогнулась, и я тут же получил удар ногой с разворота прямо в корпус, отлетев на пару метров. Тут же поднявшись, я бросил хмурый взор на духа. «Я пожру твою плоть, присвою всю магию, а затем воплощусь в твоем теле», — пообещало мне это милое создание. Отвечать я не стал и тут же ускорился, ведь я куда крепче простого человека, вот и проверим насколько, ведь дух идеальный спарринг-партнер. Мощный хук правой тут же снес дриаде нижнюю челюсть, развивая свое преимущество, и я пробиваю физическому телу духа грудную клетку и вырываю не то сердце, не то магическое ядро. Придавив дриаду ногой, выжидающе смотрю на нее, но дух не спешит говорить, так что, видимо, придется начинать все-таки мне. Мне без разницы, кто ты, что ты и чего хочешь, поэтому я спрошу лишь раз. Хмуро смотрю на нее. Либо ты подчиняешься и получаешь щедрую подпитку, либо я развоплощу тебя и делай, что хочешь. Слегка сжимаю ядро, и дух тут же стонет. «Хорошо, человек, твоя взяла», — обреченно выдохнула она. «Так не пойдет», — уверенно заговорил Крит. «Вот вам типовый контракт для кабальных отношений. Что смотришь? Подписывай», — придавил ее мастер своим взглядом. «Да, шаман», — тут же отозвалась дриада. «А ты пропиши там свое имя». Выдернув из рук духа контракт, он всучил его мне, тут же забрав ядро. «Вот и молодцы», — хищно улыбнулся наставник, вернув сердце дриаде. «Теперь ты служишь моему ученику и всему его роду минимум 1000 лет и выполняешь все, что он скажет. Если я говорю все, то это и значит все». Крит вновь придавил ее своим тяжелым взглядом. «Как пожелаете, шаман». Покорно склонила голову это духовное создание, плавно преображаясь в девушку лет 25. «Чем я могу вам служить, господин?» — томно произнесла зеленоглазая рыжуля, требовательно смотря на меня. «Я тебе сообщу». Подключив свое магическое ядро к духу, я тут же подал ей немного энергии, и дриада тут же ойкнула, вся покраснев от смущения. «А теперь ты можешь быть свободна», — хмуро произнес я, мысленно деактивируя призыв. «Что ж», — произнес учитель, — «впервые на моей памяти кто-то решил избить духа и с помощью сугубо физической силы заставил его служить себе. Так что поздравляю, малыш, теперь ты настоящий шаман». Мастер довольно осклабился. «И это вся магия?» — Впрочем, зачем сложности, ведь все гениальное просто, а простое гениально, но я слегка разочарован, ведь от магии ожидаешь чего-то более эффектное. С другой стороны, это и не магия, а лишь шаманизм, но как толк мне от духов? Впрочем, это стоит обдумать, ведь знаний много не бывает, так что найдется применение и для магии, да и духов должно быть немало, так что стоит лишь разобраться что и как, а там уже и придумать им наиболее оптимальный подход, но пока я не вижу от них хоть какой-либо пользы. Впрочем, они помогут, если что, удивить оппонента неожиданным ударом, ведь одно дело, когда ты используешь лишь технологичное оружие, и совсем другое, когда комбинируешь технологии с магией. Нужно лишь найти применение для этих духов. А что если запрячь дриаду как ландшафтного дизайнера, или для терраформинга Африки? Там сейчас все равно лишь бесхозная пустыня по большей части, а ведь применив толику магии можно построить и настоящий рай. Ведь так, теперь поговорим немного о философии, пацан, тихо заговорил Крит. Познав себя и свой дух, ты должен встать на путь гармонии и начать жить в мире с самим собой. Что-то не нравится, так исправь это дерьмо. Чем-то недоволен, так возьми дело в свои руки. Главное — жить в кайф, Паркер, и плевать на мнение других. Но для начала стань сильнее, и тогда сможешь и правда плевать на мнение большинства. Смекаешь? Наставник хищно осклабился. А как же честь, справедливость? Чем больше сила, тем больше ответственность. Не удержался я. Сила позволяет тебе быть кем угодно. Хочешь быть рыцарем? Будь. Героем? Без проблем. Диктатором? Тут уже немного сложнее. Ведь захватить власть несложно, но все проблемы начинаются потом. Сила – это лишь инструмент, что в умелых руках позволяет стать кем ты хочешь. Вся речь мастера буквально излучала первородный пафос, и я готов поделиться с тобой этой силой, ведь мне все равно нечем заняться. И пусть я не хотел заводить ученика, но твоя упертость мне по душе. Да, были, конечно, мыслишки убить тебя на одной из миссий, но ты оказался крепче, чем я думал. Крит довольно оскалился. Так что ты заслужил мое доверие, парень. Вновь затянувшись, он выпустил сизое облачко дыма и осклабился лишь еще шире. Спасибо, не до конца уловил я философию мастера, ведь изначально я приходил сюда немного за другим. Но что, теперь отказываться, что ли? Спасибо, переспросил он. И это все, что ты скажешь? И магия не удивляет, молодежь? Укоризненно произнес он. Ладно, сейчас перейдем к самому интересному. Или бой духов за твой контракт — это тоже обыденность? Рыкнул наставник, тут же выводя пальцем какие-то странные символы, что тут же вспыхивали от магической подпитки. Пара секунд, и символы образовали небольшое окно в мир духов, а затем мастер напитал этот рунический конструкт еще большим количеством магии, и к нему потянулись различные духи. Не желая делиться, они начали биться с друг другом, а затем пожирать проигравшего. Спустя минут активной свалки всех против всех, осталось лишь двое духов. Тварь из чистого электричества пыталась одолеть само воплощение пламени, но их бой протекал слишком уж вяло, и наставник увеличил подпитку, и вот тут-то бой заиграл новыми красками. Спустя еще полминуты огненный элементаль все-таки одержал сокрушительную победу, и Крит с легкостью выдернул его в наш мир. «Я принимаю ваши щедрые дары», — потрескивая, произнес голос духа воплощенного пламени. «Теперь он твой новый хозяин на ближайшую 1000 лет», — скупо произнес учитель, слегка подпитав духа своей магией. «Да будет так», — величественно кивнул дух. «Мой призыв у вас есть, так что я все же откланяюсь. Теперь мне хватит силы, чтобы захватить весь огненный план», — все так же потрескивая, произнес элементаль, уходя в свой мир. «И это лишь малая часть из шаманизма, но мое дело поставить тебе крепкую базу, так что все остальное будешь постигать сам. А теперь перейдем у самой скучной части работы любого из призывателей, а именно крючкотворство и создание оптимальных контрактов под любую из тварей», — хмуро произнес Крит, раскрываясь для меня с новой стороны. Вытащив из кармана какой-то артефакт с зеленым светом, мастер попросту остановил время и начал вдалбливать в меня науку по созданию кабальных договоров по принципу Инферно, ведь лучшие типовые контракты были именно у них. Со слов мастера, он учился этому искусству у него десада, пока тот милостивый господарь 54 легионов захватывал один из миров. Не знаю, сколько это все продолжалось, но в конечном итоге я понял ключевой принцип создания всех этих клятых договоров, так что теперь могу спокойно работать с призывными созданиями, но такая учеба напрочь отбивает любое желание принять полученные знания, так что черт его знает. Но учил мастер на совести, этого у него и правда не отнять, и как я понял, это была лишь одна из нужных ему дисциплин для создания необходимой базы. Но раз сам этого хотел, То что поделать, придется терпеть. И вот спустя еще одну вечность, наставник улыбнулся. Вот мы и покончили с шаманизмом, Паркер. А это значит что? Недобрая улыбка вмиг превратилась в оскал. Пришло время для новой дисциплины. Зловещий огонек из его глаз совсем не внушал мне доверия, но сейчас и правда не время отступать. Да мастер, ПС, немного саморекламы, да и вдруг вам зайдет. Https, ай, ворк, 153988, глава 58, а теперь перейдем к демонологии. Не скрывая предвкушения, улыбнулся наставник. Как ты, наверное, уже знаешь, то это и бордель, и торговцы, и целые легионы наемников, пусть это они и не афишируют это, осклабился Крит. Так что демонолог всегда будет сыт, при бабле и, конечно, с милой суккубой в постели. Что застыл, Паркер, или ты думал, я буду учить тебя лишь скучному шаманизму? Улыбка мастера стала лишь еще более хищной. Наивный студентик, а ведь есть еще и другие дисциплины. Да и договоры составлять я тебя научил, так что пришло время применить навыки на чем-то более интересном, чем жалкие эфриты и духи природы. Интонации Крида совсем не внушали доверия. Да и кто знает ведь, если он не убил меня своими испытаниями на прошлых миссиях, то что помешает ему сделать это сейчас? Да мастер, собрав волю в кулак, я попытался сохранить хладнокровие. Итак, твоя первая цель — это призыв суккубы. Убить она тебя не должна, но вот залюбить до смерти, пожалуй. Ухмылка наставника говорила о том, что были в его педагогической практике и такие казусы. Что я должен делать? Ничего такого, лишь прочитай нужную мантру на странице 43 и напитай каждое слово магией. Учитель лениво кинул мне потрепанный томик «Демонология для чайников», и на нужной странице и правда оказался призыв суккубы, и что это реально так просто работает. Не теряя концентрации, я напитывал каждое слово собственной магией, тут же ощущая, как оно приобретает вес. Пара секунд, и мантра подходит к концу, а передо мной вспыхивает небольшой портал в иномирье. И это было так просто, какого черта? Демонология для чайников, значит? Еще один миг, и из бреши в мироздании выходит краснокожая брюнетка, что была одета или скорее раздета, не суть важно, да эти полоски кожи сложно назвать одеждой. Заскучали мальчики, томно муркнула эта бестия, но увидев Крида, вмиг потеряла былую дурашливость и тактично замолчала. Это что, выходит, он настолько известная личность с репутацией аж в междумирье? Чем могу служить, господа? Я бросил вопросительный взгляд на мастера, ведь хрен его знает, на кой ляд он потребовал вызвать суккубу. Еще один урок, пацан, улыбнулся наставник. Суккубы неплохо сосут магию, и не только ее, так что они прекрасно подходят на роль тренажера по раскачке резерва и мощности ядра. Поэтому что, шуруй в подсобку и качайся, а я пока покурю. Расплатишься тем, что она насосет, ей этого хватит до жопы. Осклабился он, мгновенно прикурив папироску из пачки с беломорканалом. Спустя 3 часа вне времени и пространства. Молодцом, произнес довольный Крит все так же с папиросой в зубах. А ведь если бы я ее не отозвал, то он и носом бы не повел и курил бы себе дальше. У бессмертных свои заморочки, пожалуй. Что дальше? Ну, раз с этим разобрались и ты раскачал свое магическое ядро, то можем продолжить наш небольшой урок и ликбез по иномирью, ведь впереди еще столько всего интересного. От очередной предвкушающей улыбки наставника мне стало слегка не по себе, ведь если это были цветочки, то к чему же мы придем к концу нашего импровизированного занятия? Думаешь, что я сейчас что-то выкину? Мастер лишь усмехнулся. Не считай меня монстром, Паркер. Каждый враг по твоим силам. Ну а если нет, значит, я плохо выбрал себе ученика. И вновь довольная улыбка. Так что сейчас ты просто выйдешь против одного потрошителя. Малик не так давно подчинил своей воле весь план этих тварей, так что довольно охотно сдает их в аренду. Крит усмехнулся. Да пожалуй, что именно в аренду, и ему совсем не важно, что будет со всеми этими утырками, так что можешь не сдерживаться. Когда мастер говорит такое, то явно ожидается что-то способное меня и убить. Но какого черта? Потрошители, суккубы, а дальше мы пойдем на чай к архидемону, а то я бы не удивился, да и что это вообще за демон такой, что подчиняет целые планы в Междумирье и владеет легионами других демонов. И самое интересное, почему Крит отзывается об этом монстре, как о старом друге. Хотя если у него в друзьях есть живые драконы, то чему вообще можно удивляться? С другой стороны, кто знал, что учеба в каком-то клубе приведет меня к этому? Битва, мать его, с демонами. Фак. Спустя пару секунд наставник вновь прикурил свою папироску и, что-то переключив в зажигалке, открыл настоящий портал в ад или что бы это ни было. Выжженный мир и безлюдные пустоши через иномирную дверь выглядели до нельзя живописно, и меньше всего я хотел бы оказаться именно там. Но спустя еще полминуты из разлома выглянул неизвестный, видимо это и был потрошитель, демон походил на темного воина, познавшего жизнь в постапокалипсисе. Футуристическая броня из черной стали выглядела гротескно пугающе, но было в нем что-то знакомое и родное, словно видишь далекого предка, сошедшего с намеченного эволюцией пути. И я не сказал бы, что он прямо похож на человека. Две руки, две ноги, одна голова, налицо явная антропоморфность, да и вооружен он каким-то кривым мечом и увесистым томагавком, но продолжить созерцание гостя из иномирья мне не дал голос наставника. Если убьешь его меньше, чем за 40 секунд, то можешь забрать себе это тело и обживаться в нашем мире, где нет власти демонов и других тварей благодаря верховному чародею. Спокойно обратился Крит к потрошителю, что тут же кивнул и ринулся в бой, пытаясь проломить мне череп своим топориком, но я в последний момент все-таки уклонился. Да и какого черта, наставник, кто бы сомневался в его гуманизме. А, впрочем, плевать, не сдерживаться значит, хорошо. Но тут демон окутал свое оружие синим пламенем и стало уже до лишних размышлений, ибо эта тварь лишь еще больше ускорилась. И да, ученик, я не шутил. Послышался уверенный голос мастера мне в спину. Уклоняясь от кривого меча потрошителя, я тут же пытаюсь контратаковать демона и сбить его с ног, но тут в ход вступает его томагавк. Юркий гад не давал ударить по себе лишний раз, да и броня оказалась ни разу не бутафорской, так что одним ударом его не уложить, да и доспех, похоже, не пробить. Но ничего, так даже интересней. Как он там сказал, все противники тебе по силам, Паркер, вот и проверим, насколько мастер прав или не прав. Тоже демон, но обещать ему тело, я сам его недавно захватил, так что хрена вам, а не комиссарского тела. Резкий удар с разворота ногой в голову лишь слегка оглушил эту тварь. Или все же не тварь, впрочем, не столь уж и важно. Кружа в танце смерти, я все же сумел поймать момент и поставить подсечку. Как только гора стали упала, я тут же выхватил из его руки меч и спокойно нанес 3 колющих удара по сочленению его доспеха. Брызнула черная кровь, но потрошитель все еще трепыхался и пытался призвать свое пламя. Но безуспешно, ведь и я не стоял без дела и продолжать колоть демона по всем замеченным уязвимым местам. Не знаю, сколько это все продолжалось, но вскоре потрошитель все же затих, и я наконец-то сумел стянуть с него шлем. Под ним оказался обычный человек, которого безбожно изуродовала жизнь. Это была еще молодая девушка, возможно даже красивая, но теперь она напоминала лишь гуля из радиоактивного мира. Некроз мало кому идет на пользу, да идет ли? Продолжая изучать своего павшего врага, я обнаружил, что черная жидкость вовсе не кровь, а топливо, на котором работала эта броня. Теперь я отчетливо вижу, что это больше экзоскелет, чем просто страшные латы. Да и я сам использовал что-то подобное в своих изысканиях. Такие же сервоприводы, микромоторы, синтетические мышцы и мощный реактор, что работает на уране, а вот такого я уже не видел, но у нас хватает и своих технологий. Прикрыв потрошителю глаза, я бросил хмурый взгляд на наставника, что в который раз курил свои папиросы. Криду было вновь безразлично на итог нашей битвы, как, впрочем, и всегда, так что здесь нечему удивляться, но он был прав, да и враг оказался мне по силам. Хотя победа над истощенной женщиной из умирающего мира, то еще достижение. И к чему я пришел, учась у него? Какие-то мутные схемы, бои, криминальные и магические разборки, а теперь и вовсе занимаюсь непонятно чем. Но стоит ли моя цель всех этих потраченных нервов? Да и какая была изначальная цель? Ведь я просто хотел найти маскировку, а не это все. Но поздно пить боржоми, когда архидемон на пороге. Мастер, но зачем все это? Ради чего? Какую цель вы преследуете? Мне надоело ждать ответов. Да и не факт, что они бы появились, так что я ничего не теряю. Ради чего? Зачем? Да ты издеваешься, Паркер. От возмущения Крит даже потушил свою папироску и показательно убрал зажигалку. Я не хочу, чтобы еще один мой ученик ушел на встречу с праотцами раньше времени. Поэтому я и учу тебя на совесть. В идеале ты не подохнешь даже в инферно. Думаешь, потрошители — это что-то страшное? Они лишь слабаки, что не сумели отстоять свое. Смекаешь? Хмыкнул он. Демоны оставляют после себя лишь одну выжженную пустошь. А когда вся жизнь окончательно уходит из мира, то они начинают терраформинг. Это и есть гуманизм, по мнению этих тварей. Зло оскалился мастер. Понимаешь, я не хочу остаться в конечном итоге один, словно последний человек на земле. Я, конечно, могу призвать армию суккуб и прочих демонов, но какой от этого смысл, когда хочется простого человеческого общения? Ты спрашиваешь про мои цели? Ее как таковой и нет, ведь я просто хочу сделать тебя бессмертным, а для этого ты не должен отъехать раньше времени. Так что, так легко ты от меня отделаешься, раз сам пришел в мой зал. Крит был неожиданно честен, так что я даже и нашел, что сразу ответить на его монолог. Но зачем все это? Для успешного выживания нужна хорошая база. Неожиданно улыбнулся наставник. Шаманизм позволит тебе сохранить автономность, ведь духи есть практически в каждом из миров. Демонология позволит утолить голод и неважно какой, да и просто крайне полезная дисциплина. Колдовство не даст тебе остаться без многих полезных вещей или существ, а после постижения основ, ты и сам станешь своего рода оружием. Он хитро улыбнулся. Про остальные дисциплины ты узнаешь уже сам, ведь впереди у нас еще столько всего увлекательного. Нездоровый блеск в глазах мастера тут же дал понять, что зря я завел этот разговор, но лучше уж так, чем мучиться от неизвестности. Значит, колдовство, как интересно, а ведь все начиналось с банального шаманизма, так что мне даже интересно, что же будет дальше. Надеюсь, что я все-таки не погибну в процессе, а то верить Криду порой себе дороже. И ведь не раз и не два, я убеждался в этом, но что-то все еще держит меня в этом зале. Любопытство, черт его знает, ведь я давно мог бы бросить все это, но нет. С другой стороны, я так просто не сдамся и выжму из этого момента все, что только можно. Крит лишь усмехнулся от моего решительного взгляда. Задумчиво хмыкнув, он начал что-то чертить. Кривые руны тут же вспыхивали магическим светом и преобразовывались во что-то совершенно иное. Пару минут я завороженно наблюдал за тем, как мастер творил свое искусство. Еще один миг и руны уверенно поползли вверх, а Крит спокойно сорвал с ближайшей стены постер с Чаком Норрисом. Какая-то пара секунд и руническая цепочка спокойно выстраивается в портальную арку знакомой конструкции, видел я такие. Значит, принцип у них один, но что мне это дает? Возможность гулять по мирам, но на зачем? Ведь мне и этого мира хватает за глаза, так что, пожалуй, обойдусь без путешествий в иные точки мультиверсуса.